Глава 7. А диспозиция въезда Анны Иоанны в Петербург была такая. Первым ехал почт-директор с почмейстерами. Верховые почтальоны трубили врага протяжно. За ними капральство драгунское на лошадях. Потом иноземные купцы. А литаврщики, зажмурив глаза, ударяли в тулумбасы. Цугом катились кареты господ кабинет министров. И генералитет. И господа сенат. За важными особами ехали конюхи императрицы, фурьеры и лакеи верхами, пажи с гофмейстером чинно. Наконец показалась карета графа Бирена, пустая. Вот и матка Анна катит на восьмерике, а сбоку от нее скачут на жеребцах Бирен и Левенвольде, два любовника царицы, въезжающие в свою новую резиденцию. Сию диспозицию составил Миних, и был у него спор с Федором Соймановым, куда моряка ставить. Ученый-навигатор в диспозицию никак не лез, от почета отговаривался. Порешили сообща так: состоять ему у надзирания за питьями. Иначе говоря, дежурил Федор Иванович возле бочек с водкой, дабы драки не было. Трезвых силою внушения понуждал к питью. А тем, которые лыка не вяжут, тем пить возбранял. Все творилось указно, под опасением жесточайшего истязания. А вечером был жалован допущением к руке императрицы. Анна Иоанна моряком даже залюбовалась. Сойманов был детинушка добрый, шея у него бурая от ветров, кулаки в тыкву, взор острый, из-под бровей косматых. — Ну и здоров ты, флотский! — восхитилась Анна Иоанна. — Накось! — протянула Сойманову бокал свой. — Согреши из ручек моих царских. — Матушка, сударыня, — отвечал ей Сойманов, — хотя я, надзирая сей день за питьями, на морозе стоял, невольно с ведро белого принял уже, но из твоих ручек изволь. И, достав чистый плат, слюнявый край бокала, после бабы пьяный, он тщательно вытер. Тут императрица раздулась от гнева. — О, — заорала, — так ты мною брезгуешь? Это мною-то, самой императрицей, брезгуешь. Я тебе не лягушка худая. И уже руку подняла, чтобы драться. Но тут, спасибо судьбе, подвернулся изящный Рейнгольд Левенвольде и сказал: Ваше Величество, в европейских странах культурным обычаем принято посуду чужую платочком вытирать. Даже после Людовикуса вельможи версальские всегда бокалы галантно оботрут. Анна Иоанна пьяно пошатнулась. Сойманова за шею обхватила, обожгла его дыханием винным. — Ой, держи меня! — говорила с хохотом. — Держи, морячок, крепше! Вся я такая сегодня нежная-нежная! Ой, Господи! Да что это меня ноги сей день не держат? С одной стороны Рейнгольд, с другой Сойманов. Они дотянули грузную царицу до покоев внутренних. На постель она не пожелала. На полу шкуры лежали медвежьи, так и рухнула. Федор Иванович со лба пот смахнул и зарекся более у двора бывать. И к престолу более не лез. Его дорога иная, строго научная, деловая. Ныне вот прокурором адмиралтейств коллегии став, он президенту-адмиралу Головину сразу так и сказал: изящнейший граф, только не воровать. и граф Головин его сразу не взлюбил. Ну и не люби. По утрам Сойманова часто навещал Иван Кириллов, обер-секретарь сенатский. Как и в Москве, раскладывали они карты. Академик Жозеф де Лиль для нужд камчатской экспедиции карту составил. И в Сенате уже толкуют, чтобы Витусу Берингу к Америке идти, землю Хуане да Гамы искать. А где есть земля-то, не ведаю. Кириллов грудью бился об стол, жестоко кашлял. «Может, такой и совсем нету?» — сказал, отдышавшись. «Нет ли подвоха тут? Дабы навигаторов наших от земель камчатских отдалить, на бесплодные поиски их посылая. Не к тому ли Делиль и братца своего из Парижа суды вызвал, да и в отряд к Берингу его пихает?» «Сколько слов я сказал!» — обозлился Сойманов. «А все без толку. Подозрения имею. Будто Делиль тот, муж в науках почтенный, генеральную карту России сознательно искажает. Мало того, копии с наших ландкарт снимает и подлым образом их в Париж переводит». Неву, однажды переезжая, Федор Иванович в академию завернул. «Имею, — огорошил Шумахера, — срочную надобность в сочинениях гешпанцев «Де Фонте» и «Дон Хуана Гамы». Шумахер рот открыл. Думал. Потом спросил. «А какого цвета книги сии?» «Была как будто одна. Вроде пергамент травчато-зеленый, а спрыск обреза на золоте». «Тьфу!» — сказал Сойманов и ушел, ничего не добившись. Лошади завернули его на канал прямо к дому Еропкина. — Петр Михайлович, — сказал он архитектору, — ты книгачей славный. Нет ли книжец у тебя о землях басенных, что нижае Камчатки лежат? Будто великий хвостун де Фонте там города великие видел. Мне сверить надобно, чтобы Беринг по морям не напрасно плавал, химеры сказочные отыскивая, а прямо шел к цели. День окончен. От трудов праведных можно домой отъехать в саночках. На Васильевском острове лошади ноги ломали. Весь остров канавами перекопан, ровными, как линии. То остатки творения гениального Леблона, который мечтал здесь русскую Венецию создать. Но Венеции у него не получилось. Горячий Леблон со всеми разлаялся и уехал. Меншиков же деньги, отпущенные на Венецию, разворовал. А до дому теперь с великим потужением добираются жители через канавы те, ползая на карачках. Шубу скинув Шаухт-Бенахт, поднялся в дом. Сенные девки воды вынесли, полотенце подали. Фыркая, оглушительно мылся Сойманов. Вот и к столу пора. В светлице стенки холстины обиты, печка в зеленых изразцах, три картинки бумажные в рамочках самодельных, в углу шкаф, а в нем за стеклом чашечки стоят порцеленовые. По стенам корабья с книгами латинскими и немецкими. На подставке особой красуется модель корабля «Ингерманланд», которую Сойманов саморучно сделал в память себе. На этом корабле в чине мичмана он плавал под синим флагом самого Петра. — Дарьюшка, привечай мужа, да к столу сопроводи. Первым делом чарку водки перцовой, эк! Даже дух захватило. А потом щи. Когда жена рядом, то простые щи идут за милую душу. — Ну, мать, — сказал Сойманов жене, наевшись, — ты, баба, у меня золотая, и пропасть тебе я не дам. А потому наказываю супружески наистрожайше, ко двору царицы не суйся. Меня тут Остерман стал заискивать, а знать и тебя опохвалить захотят. Ежели на ласку придворную поддашься, так я возьму тебя за волосы и буду по комнатам возить, покеда ты не сомлеешь. — Как вам угодно, сударь мой любезный, — отвечала жена. — Ай вы, кони же мои, вы лошадки мои удалые, хороши же вы, кобылы мои, да с жеребятами малыми. Вот она, стезята, открылась. Летит карьер Волынского на гнедых докаурах, все шибче. Что там еще мешает? Доносы? Пущай, дураки их боятся, а ему не привыкать сухим из воды выходить. Нагрянул в юстиц-коллегию под воскресный день, когда ни президента, ни вице, ни прокурора не было. В баню ушли париться да квасы пить. Только стоит за столом асессор Самойлов, строка приказная. Под зерцалом урожден, гербовой бумагой пеленут, с конца пера вскормлен. Волынский на руку ему раз, да столь тяжело, что рука асессора провисла от золота. Взятка бравства? И затрясся асессор, мол, не погуби, не вводи в соблазн, семья, три дочки, жена пузом опять хворает. — Ври больше, — сказал ему Волынский. — Я в дверях постою, а ты дело спроворь. Эван и печка топится. И все доносы, какие были на него скоплены, по делам Астрахани, Казани и прочим хворобам, тут же в печке спалили. Артемий Петрович сам кочергой залу разгреб, смеялся. — Дурень, — сказал Самойлову, — знаю я вашу подлую породу. У всех у вас по три дочки да жены с пузом. И вышел. Было ему хорошо. Даже дышать стало легче. Главный враг его, Ягужинский Пашка, ныне в Берлине заброшен. Остерман, супостат Вестфальский, за двором в Питер поволочился. А вот он, губернатор и дипломат бывый, на Москве при лошадках остался. Большой пост. Что есть лошадь? Лошадь есть все. Не будь лошади, не вспашет мужик пашенки, вот и голодай. Не будь коня, нечем снарядить кавалерию добрую, и поражен в битве будешь. А что охота? А что почта, а что дороги? В гости. Ведь если подумать здраво, и то без лошади не сунешься. Вот и выходит, что лошадь — мощь и краса государства. Зимой Волынский открыл на Москве особую комиссию для рассмотрения порядка в делах коннозаводских. Левенвольде лодырь. Ему бы по бабам ходить да в карты понтировать. Такие люди всегда поздно встают. А вот Волынский в 5 часов утра, еще темно было, открыл ту комиссию торжественно. И кого выбрали в президенты? Конечно, его и выбрали президентом комиссии. Да, хорошо начинал Волынский после инквизиции и розысков свою карьеру заново. Круто брал судьбу за рога. И валил ее, подминал под себя податливую, загордился. Вознес подбородок над париками сановными, ходил руки в боки, да погагатывал. Ай да и кони же вы мои! Кобылки вы мои с жеребятками! И до чего же любо мне вскачь нестись галопом-то? Только, глядь, сидят в уголку канцелярии двое. Оба серые, как мыши амбарные. Один конверты гораст ловко клеить, другой уже в летах пожилых клей варит. И по-русски не бельмеса. — Кто такие? — подступился к ним Волынский. — Я фон Кишкель-старший. — Я фон Кишкель-младший. А ну, брысь отсюда, чтоб и духу не было. Обоих так и высвистнул за порог. Побежали фон Кишкеле к Левенвольде жаловаться. 3 часа в передней ждали, пока граф проснется. Проснулся он и вышел к ним в самом дурном виде после проигрыша. Послушал брезгливо и велел убираться. Мое дело лошади, а ваши кляузы не по мне. Вернулись фон Кишкеле в канцелярию дел конюшенных, а там на их месте уже сидят 2 русских, Богданов и Десятов, бумаги пишут дельные. Волынский сжалился и сказал, морщись, ладно, столов боли нет, так вы к подоконникам приткнитесь. Затаив свое рыцарское зло, присели фон Кишкеле к подоконникам и стали, тихо-тихо, никому не мешая, клеить конверты. За стеной раздавался легкий шаг, шаг президента. Все выше и выше всходила, осиянная фавором, звезда Артемия Петровича Волынского. По вечерам фон Кишкеле слезливо вспоминали Метаву. Лепные гении ревели под потолком в трубы. У них были толстые ноги и непомерно раздутые щеки. Под теми гениями сидел сам Данила Шумахер и записывал академиков в журнал, когда и куда отлучились. Баба-повариха принесла секретарю обед, приготовленный знаменитым кухмистером Фельтоном, на дочери которого и был женат Данила Шумахер. Секретарь академии Десианс поднял крышку с котла, понюхал пары благовонные, потом долго гладил бабу-повариху по обжорным мясам. — Галант, — сказал он, — это деликатес. Тайком от него, в журнал не записываясь, пока Шумахер ел и бабу гладил, утекнули из академии 2 мужи-ученые. Это были 2 брата — Жозеф Делиль и Луи Делиль де ла Кройер, астрономы. Трактирный дом в 2 этажа был строен на юру. Его продувало откуда хочешь. Трещали паркеты, выли печи голландские, изразцы на них в корабликах. Входя в трактир, Жозеф Делиль сказал брату: «Петр Великий потому и был велик, что велел содержать при Академии наук кухмистера, дабы мы, ученые мужи, по трактирам не шлялись. Но повара того подлый Шумахер подарил Кейзерлингу, и теперь самой природой из вечного голода осуждены мы транжирить себя по харчевням. Виват! Виват! Виват!» — отвечали из-за столов и из-за печек. Сели 2 брата за стол и попросили вина. «Фронтиньяку!» На что получили ответ, что Фронтиньяку нету. — Как нету? — возмутился Делиль, старший академик и астроном. — А вот я вижу, отсюда сидят 2 шалопая и вовсю тянут Фронтиньяк. И тогда по астерии пронеслось «Тссс». А 2 шалопая, задетые за живое, встали и представились. Штрубе де Пирмон, секретарь его высокородного сиятельства, господина оберкамергера, графа Бирена. А я, Пьер Леруа, наставник нравственности и наук изящных, при детях его высокого сиятельства, графа Бирена. Тогда Жозеф Делиль тоже встал с ответной речью. Достопочтеннейшие господа, Штрубе де Пирмон и вы, сударь Леруа. Вижу отсюда, из этой петербургской астерии, как звезды судеб ваших рушатся торжественными фейерверками. Куда бы вы думали? Конечно же, в кресло почетных академиков. Виват, будущие коллеги! И стали уже вчетвером пить Фронтиньяк. Но потом обернулись, распаленные дружбой нежной, и потребовали согласно водкус. А за печкой стоял, руки грея, некто неизвестный. Было ему 40 лет. Взгляд лучист. Он весь этот разговор слышал, и потому Фронтиньяку просить не стал. а сразу потребовал для себя водкус, потому как водку давали здесь беспрепятственно. Он слушал, о чем говорят ученые люди. «Ныне, — рассказывал Леруа, — я занят отысканием могилы Адама, прародителя нашего». «Извольте, — отвечал Луи де Лиль де ла Кройер, — некрополистика древняя мне знакома. И где же, вы думаете, погребен Адам?» «Конечно же, там, на острове Цейлоне. И граф Бирен, при всей его любви к просвещению, вполне со мною согласен». Раздался грохот. Это, выпив водкус, свалился из-за печки таинственный незнакомец. Лежал, и торчала из-под него острая шпажонка. — О-о-о! — сказал Жозеф де Лиль. — Если этот человек был сражен от первой же чарки, то из этого следует тонкое философское заключение, что дворянин сей первый день находится в России. Незнакомец открыл глаза, хитрые и прихитрые. — Вы правы, сударь, — ответил он, вставая. — Я только что прибыл в Россию и ночлегом не обеспечен. — Назовите же себя, — попросили его. И тогда, бодая за собой воздух шпагой, он расшаркался. — Меня зовут граф Франциск Локотелли. — О, так что же вы, граф, сидите в одиночестве? А не идете к нам, просим, граф? Фронтиньяк, мушкатель или водкус? И повели потом графа Франциска Локотелли спать прямо в Академию наук. Проспавшись, таинственный граф сознался. — Имею надобность ехать на Камчатку и дальше. — Нельзя ли мне быть причисленным к экспедиции сэра Витуса Беринга? — Тссс! — зашептали ему братья де Лили. — О таких вещах в Петербурге громко не говорят. — Вы что, граф, шпион? «Нет, — Нет-нет, — возразил Локотелли, — зачем так плохо думать обо мне? Меня на Камчатке интересуют лишь русские меха.